Когда они подошли к очень красивому, изящному и удобному особнячку на главной площади, напротив сгоревшего дома Сашура, Гергас постучал в дверь. Открыла служанка. Гергас, ничего и не объясняя, прошел внутрь и попросил позвать Амираду. Лотар покачал головой. «Нет надобности никого тревожить, кроме тех, кто нам нужен». Он повернулся к служанке. «Милая, покажите, где комната господина Крамиса». Девушка с сомнением посмотрела на Гергаса, потом тряхнула тугими локонами и вздохнула. Она не знала, как ей следует поступить. «Я сам», — ответил Гергас. Крупными шагами они прошли по коридору, поднялись по лестнице и оказались перед дверью в небольшую спальню. Гергас постучал, но ему никто не ответил. Он оглянулся на Лотара, увидел в его глазах нечто, о чем сам Лотар не имел ни малейшего понятия, и резко распахнул дверь. Конечно, она была без запоров. Зачем в собственном доме Крамису могли понадобиться замки? Они вошли. Комната была небольшой, но уютной, как все в этом доме. Пара книжек на большом столе, на шкафах с разными мальчишескими безделушками модели парусников. Вот только на стуле перед широкой кроватью совсем не мальчишеская портупея и меч. Меч, впрочем, неухоженный, хотя и с хорошей мастерской, решил Лотар. Крамис проснулся только тогда, когда Гергас потряс его за плечо. Он сел в кровати и растерянно протянул. «Дядя?» Потом оглядел остальных. «А вы кто?» Гергас отошел и сел на стул у дальней стены. Видно, он решил, что служба службой, а силы надо беречь. Или действительно очень устал, и ему все время хотелось присесть. «Эти люди — наемники князя, Крамис. Они хотят задать тебе несколько вопросов». Крамис сел, свесив с кровати тощие белые ноги. «Да, для серьезной службы ему еще далеко», — решил Лотар, забыв, что сам был еще не намного старше. «Может, я оденусь, а?» «Что тут происходит?» — раздался властный голос, и в комнату вошла высокая стройная женщина в платье со стоячим воротником. За ней семенила служанка. «Амирада!» — Гергас встал, потом, сделав странную гримасу, сел и виновато улыбнулся. «Извини, что мы ввалились к тебе в дом с таким грохотом, но этим ребятам не терпится о чем-то спросить Крамиса». Амирада, приподняв одну бровь, склонила на мгновение голову и подошла к Гергасу, с интересом глядя на Лотара. «Больше помех от нее не будет», — понял Желтоголовый. «Ну так я оденусь», — спросил Крамис. Лотар шагнул вперед. «Можешь не одеваться, Крамис. До обеда успеешь еще вздремнуть, мы ненадолго». Он перевел дыхание и спросил. «Вчера ночью ты стоял на посту у потайной калитки?» «Да, я выполнял распоряжение капитана», — он взглянул на Гергаса. «Ты впустил кого-то в город? Что у тебя там произошло?» «Ничего особенного. Поздно ночью к калитке подошел какой-то человек. Он назвал пароль, я впустил его, все было нормально». «А приказ не впускать никого в город ты забыл?» В голосе Гергаса послышался такой гнев, что Амирада поразилась, хотя ничего ей не сказала. «Он показал княжескую печатку, сказал, что это очень важно. Кроме того, он назвал пароль». Лотар встал перед Гергасом, чтобы юноша не отвлекался. «Постарайся вспомнить, не было ли у него свертка или какого-нибудь предмета, похожего на тарелку?» «Нет, он сказал, что он гонец, везет какие-то сведения. Когда я утром услышал, что пал замок Бугашита, я решил, что это человек оттуда. Только мне показалось странным, что он не подъехал к самым воротам. А лошадь ты его ты видел?» «Я не заметил никакой лошади. Если вы уверены, что лошадь у него была, то он, наверное, бросил ее задолго до того, как подошел к Орлу». «Что еще показалось тебе странным?» «То, что его не заметила стража на стене, но ведь он назвал правильный пароль». Лотар повернулся к Гергасу. «Кто придумывает пароли для стражи?» «Я», — ответил капитан дружины. «И когда они получают новый пароль?» «Часов в 6 вечера перед первой ночной сменой караулов». Лотар вздохнул. «Трал ехал к Бугашиду прямо из города, иначе он не получил бы пароля. Это еще раз доказывало, что у заговорщиков отличные осведомители». Лотар повернулся к Крамису. «Подумай, не было ли в этом человеке чего-нибудь необычного?» «Нет, все было очень просто. Он произнес условные слова, я отозвался. Он попросил открыть калитку, я проверил, что он один, и впустил его. Он поблагодарил что-то, буркнул о нелегкой службе тайной почты и ушел». Лотар перевел взгляд на Сухмета. Тот кивнул, что понимает, и ментально чуть-чуть проверил мальчишку. Потом покачал головой. «Все нормально. Парень не лгал». Больше они тут ничего выяснить не могли. «Кстати, как ты узнал, что он стоит у калитки один?» — спросил Сухмет. «В переговорном окне стоит специальное зеркало. В нем видно все, что творится снаружи. И в то же время атаковать через него нельзя». Крамис улыбнулся. «Очень дельное приспособление». Сухмет кивнул. Лотар прочитал в его сознании, что есть по крайней мере 4 способа обмануть дельное приспособление. Но сейчас это к делу, похоже, не относилось. Он уже повернулся к выходу, когда Крамис вдруг нахмурился, провел рукой по лбу и воскликнул. «Подождите! Как же я забыл! У него была очень необычная пластина на кирасе!» блестящая, как из серебра, круглой формы. Я таких никогда не видел. И спросил, что это? А он ответил, Крамец вдруг улыбнулся, сказал, что это новобонная заморская штучка, чтобы слепить противника в драке. Лотар вздохнул. Они узнали, что хотели. Итак, гонг вызова уже в городе. Теперь у них осталось только одно дело — подготовиться к штурму, который непременно будет ночью. Лотар дошел до двери, когда вдруг сообразил, что за дельное сведение мальчика следует как-нибудь наградить. Но печаль и тяжелое давящее чувство не позволили ему ничего придумать. Он лишь обернулся и тихо, словно они только вдвоем находились в этой комнате, спросил. «Знаешь, Крамец, я совершенно не понимаю, почему ты еще жив?» Глава 23. Они шагали по мостовой Мирама, и их шаги гулко отзывались на пустых улицах. Лотару пришло в голову, что такое безлюдие и такое же эхо появляются, когда в город приходит чума или какая-то другая напасть. Например, гигантские каменные собаки, вызванные неизвестно кем, для того, чтобы установить бесконтрольную власть кучки подлецов, способных на все.